Глава 26. Лина еще не успела понять план, разработанный Райаном, но поспешила добраться до спальни, чтобы переодеться в униформу хранительницы и забрать меч наследницы Тельи. Девушка сунула кинжал в ножны на бедре. Она знала, что мюланы не смогут быстро передвигаться по незнакомым лабиринтам кулуаров. Сначала они достигнут первого этажа, располагавшегося над термами, помещениями, где принимали ванны и которые использовали бывшие путешественники. Им придется потрудиться, чтобы добраться до верхних этажей и первых жилых комнат. Джесс почти убила Реру, чтобы захватить камень, но, поранив ее, он одновременно разрушил заклинание, которое жителям стены позволяло видеть происходящее снаружи. Отныне стена превратилась в гробницу без единого выхода, без возможности узнать, что происходит снаружи. Запертые словно в саркофаге, ученики и сотрудники оказались в руках мюланов. Но Лина уже знала, что этот факт станет их дополнительным козырем. Девушка задвинула образ Каролины в дальний угол своего сознания. Она знала, что Джесс, Эстебан и Каролина многое пережили вместе и стали неразлучны. Лина решила пока не думать ни о несчастье, не о своем отчаянии. Телепат схватилась за ручку двери своей спальни и вышла, тут же обнаружив себя в совершенно другой обстановке. Все выглядело иначе, чем раньше. Коридоры вели к другим направлениям, двери спален исчезли, картины, пурпурные ковры и другие декорации сменила пустота в кромешной тьме. Все было фальшивым, от пола до потолка. Лина должна была сохранять голову и заставить свое сознание не верить тому, что видели глаза. Даже не видя дверей спальни, девушка знала, что стоит протянуть руку, и она нащупает створку, чтобы очутиться в знакомом помещении. Телепат прикрыла глаза, сознавая, что сейчас трудно заставить свой мозг не верить столь правдоподобным изменениям. Если раньше достаточно было повторять себе, что все это лишь мираж, созданный силой Райана, то сейчас юноша облёк все в такие формы, так искусно вводя в заблуждение, что тот, кто смотрел на его творение, не видел подвоха в них. Мозг Лины пытался сопротивляться картинам, но каждый раз внутренний голосок убеждал поверить им. Закрыв глаза, она наполнила сознание воспоминаниями того, что окружало ее до этого, и только так устояла, не поддавшись призрачным миражам. Вытянув вперед руки, она выпустила свой дух, чтобы он, опираясь на ее прошлые воспоминания, указывал ей дорогу и отличал реальность от фальшивки. «Лина, ты слышишь меня?» Телепат резко остановилась, перехватив мысли Райана. «Прекрасно. Где Сильвин и Клэр?» «На позиции. Мюланы позади меня. Я собираюсь их разделить. Вместе они непобедимы. Помнишь, что я вам говорил вчера?» «Помню». «Тогда слушай внимательно. Мы будем общаться посредством телепатии. Ты перезапишешь все, что мы скажем друг другу. Нужно, чтобы мы точно знали детали, если вдруг что-то произойдет не так, как мы того ожидали. Понимаешь?» «Прекрасно понимаю». «Окей. Очень хорошо. Займи позицию на восточной стороне стены. Именно оттуда они должны появиться. Я тоже буду там. Двое будут заперты в ловушке в комнате моего воображения, чтобы сразиться с тем, чего не существует. Сильвин и Клэр должны позаботиться о четвертом. Покончив, мы возьмемся за двух последних». «Но что, если, пока мы заняты, они все поймут?» «Иллюзии будут следовать одна за другой. Лина, больше ничего не будет иметь смысла. Останемся только мы и те, кто будет способен манипулировать образами и в то же время оставаться сосредоточенным». «Я сейчас туда доберусь». «С другой стороны, я не смогу быть на максимальном уровне моих возможностей. Я должен удержать иллюзии во всем замке, во всех отдаленных местах. Ты будешь моей правой рукой, Лина». «Хорошо. Я следую за тобой». Она закрыла глаза, чтобы не видеть искривленного пространства вокруг и не терять драгоценные минуты на борьбу с мозгом, слишком примитивным для такой силы. Лина шагнула вперед и наткнулась на Райана. Ее дух воспарил и тут же сосредоточился на Клэр, а после и на Сильвине, чтобы объяснить им то, что иллюзионист только что приказал ей. Лина распахнула глаза в тот момент, когда чья-то рука обняла ее за талию и притянула к себе, а ладонь закрыла ее рот. Это был Райан. Он велел ей молчать. Спрятавшись за стеной в коридоре, Лина ощущала присутствие мюланов в нескольких метрах от себя. Гнев терзал каждую частичку ее существа. Она чувствовала яд злобы, подрывающий слабую уверенность. Райан тоже почувствовал всплеск ее злости, потому что его тело напряглось в тот момент, когда он схватил Лину. Юноша приложил палец к губам, чтобы заставить девушку хранить молчание. Несколько секунд они стояли, прижавшись друг к другу. Их дыхание смешалось. Темнота была небытием, состоянием между жизнью и смертью, в котором невозможно было что-либо различить. Ничего, кроме пустоты, тьмы, абсолютного отсутствия. Враги приближались на ощупь. Лина почувствовала, как Райан бросился вперед. С изумлением она следовала за его силой, которая возводила и обрезала границы их реальности. Юноша сделал это прямо перед чужаками, не давая им опомниться. Стены поднимались бесшумно, разделяя их. Райан позволил тусклому, дрожавшему свету осветить их путь. Перед мюланами открылись четыре пути, но перегородка отныне разделяла их, хотя в реальности они находились в главной артерии стены, выходившей в большое количество кулуаров, по которым ученики разбредались по классам. Лина поняла, что Райан четко знал, в какой зал увести учеников. Каждый из четырех мужчин в капюшонах шел по своему пути. Иллюзионист ослабил объятия на талии девушки. «Иди за мной». Первый мюлан вошел в просторную оранжерею, где бабочки с острыми клыками, четырехглавые змеи и голубые обезьяны наполняли пространство дикими криками. При его появлении животные сначала замерли, а после направились к непрошенному гостю. Мужчина взмахнул рукой и выпустил из пальцев ледяной холод, когда в глубине зала появился Левитрамп. Смех мюлана эхом пронесся по комнате. «Вы думаете меня этим напугать? Думаете, что остановите нас таким образом? Круглые идиоты! Я знаю, что вы там! Я чувствую ваше присутствие!» Маленькая щепка стремительно видоизменялся, увеличивался в объеме. Сквозь шерсть, отливающую красивой синевой, проступили шипы. Серая дымка заструилась из ноздрей по мере его роста. Когти длиною в его хвост выступили между суставами. Он разинул пасть, обнажив острые клыки. Его вой разорвал тишину, но ни один мускул противника не дрогнул перед иллюзией. Воин усмехнулся в бороду и раскрыл объятия, чтобы обдать ледяным холодом голодного монстра. «Лина, твоя очередь!» — скомандовал Райан. «Мне не удается проникнуть в его сознание!» Ментальная защита мюлана была активирована, и Лина почувствовала, что не может пробить его дух. «Тебе это не нужно!» Она поняла. Ран не обрадовался бы, увидев ее сейчас, но Райан не знал об их споре, а Лина не могла подвести юношу. В ту же секунду девушка поспешила воспользоваться своим даром. Не успев толком подумать, она выпустила из пасти Левитрампа огненные струи, которые тотчас растопили лед мюлана. Райан был изумлен, но невозмутим. Мюлан ревел. Остальные животные, чтобы напугать врага, тоже видоизменялись, но Лина понимала, что этого недостаточно. Райан пытался свести мюлана с ума. Если бы тот растерялся при виде миражей, то совершил бы серьезные ошибки. Но мужчина не выглядел растерянным. Он накрыл ледяной волной присутствующих и заморозил всех. Иллюзии исчезли. Райан стоял в декорациях, позаботившись о том, чтобы спрятать Лину. Маленькая щепка кинулся к ней на всех парах и скрылся в извилистых кулуарах. «Иллюзионист! Ну, конечно! Ты попытался позабавиться, играя с моим сознанием. Но это во власти только тех, кто наделен реальной силой. Мне жаль тебя». Мюлан раскрыл ладонь. Ледяные клинки поднялись в воздух, нацеливаясь на Райана. Они просвистели в пространстве, но внезапно в 2 метрах от них появилась хранительница. Сбитый с толку Мюлан сменил тактику. Клинки совершили крутой вираж, только Райана уже там не было. Смертоносное оружие разбилось о стену. Иллюзионист появился вновь, будто и не покидал своей начальной позиции. Благодаря миражам он смог слиться словно хамелеон с окружающим пространством и создать идеальную копию самого себя. Хитроумная уловка позволила ему создать впечатление, что он перемещается физически, на самом деле не покидая своего места. Лину впечатлило мастерство и стратегии юноши. Она видела его вспотевший лоб, напряженные мышцы, каждую вздувшуюся вену на его руках. Его мозг разделился на 2 части. Девушка была поражена тому, что ему удалось сохранить контроль над иллюзиями, созданными в другой части стены. Неужели близость к родным землям делает его сильнее? Райан вынул из-за пояса меч. Мюлан швырнул в него ледяную струю, но ее на лету расплавил выпущенный огненный шар. Райан понял. Это Лина. Юноша пересек дымящееся пространство и бросился к Мюлану. Клинки звонко ударились. Райан явно вел игру по своим правилам. С помощью Лины он забавлялся с Мюланом, ослаблял его внимание, вводил в ступор. Эти трюки повернули ход поединка в его пользу. Райан наносил точные удары, с каждым падением применяя иллюзию, чтобы дестабилизировать противника. Животное зарычало в ухо Мюлана, и вдруг меч Райана засиял. Змеи обвили конечности мужчины в черном капюшоне, его сознание помутилось. Растерянно глядя на декорации и звуки, сыгравшие с ним злую шутку, он взвыл от беспомощности. Приподнял ногу, опутанную рептилиями, попытался заставить себя поверить в другую реальность, которую его глаза не видели. Вне себя от бешенства Мюлан взмахнул руками и выпустил из пальцев льдины. Райан преклонил колено к земле. Мюлан догадался об уловке только в тот момент, когда девушка запрыгнула на спину своего друга. Взмахнув мечом, Лина пронзила тело врага и, сгруппировавшись, перекатилась на спину позади него. У Мюлана не было ни единого шанса на победу. Все иллюзии исчезли в ту самую секунду, когда мужчина в капюшоне испустил последний вздох. Лед исчез вместе с ним.